седьмой весне в вышине занимаются ранние звезды. Я иду в тишине на знакомый мой перекресток. Старый дом за углом, не могу на него наглядеться. Помнит он о былом, о далеком курносом детстве. Помнит он о былом, о далеком курносом детстве. Здесь я жил и дружил, здесь любимой руки я коснулся. Здесь на бой уходил и с победой домой вернулся. Где б ни жить под луной, по каким бы краям ни скитаться, мне с родной стороной словно с песнею не расстаться. Мне с родной стороной словно с песнею не расстаться. Не забыть ни почем это небо в задумчивых звездах. Старый дом за углом и заветный тот перекресток. Старый дом за углом и заветный тот перекресток.